Глава 11. Мы проходим в холл клиники. Нас сразу же встречает улыбчивая девушка, она щебечет, говорит приятности, а я не слышу. Я погружена в свои мысли, тяжкие. По вискам, кажется, пот струится, а кофточка прилипает к спине. Я не осознавала в полной мере, кем сейчас стал Марат Умаров, как высоко он взобрался и насколько открыты для него двери. Но вместе с тем у человека подобного масштаба и врагов должно быть много. Одно то, что он увез нас с дочкой из квартиры, должно говорить мне о многом. «Процедуру сделаем в экспресс-форме, не волнуйтесь. Все будет быстро и четко», — доносится до меня голос вполне себе симпатичной девушки, в обязанности которой, скорее всего, входит сопровождение VIP-гостей. И вдруг меня словно молнией поражает. Вопрос вспыхивает и долбит внутри черепной коробки, заставляя меня все сильнее прижимать дочь к груди. Пока красивая шатенка еще что-то вещает и проводит нас по светлому коридору, который напоминает скорее какой-то детский конкурс веселой живописи с разными героями мультфильмов, я думаю лишь об одном. А что, если ДНК-тест придет отрицательным? Что, если кто-то подтасует ответы? И что я буду делать в этом случае? Ведь Умаров мне не поверит, и вряд ли я уговорю его на второй тест. Вот так вот. Надежда с каждым шагом на благополучный исход ситуации испаряется, и я смотрю на Марата, ощущаю, как болезненно бьется сердце, как тревожно. Вот, прошу вас, проходите. Сейчас к вам подойдет наш главврач и лично проведет все необходимые манипуляции. Девушка с бейджем Нина на белоснежной сорочке открывает перед нами дверь в помещение, которое напоминает огромную комнату в отеле. Правда, медицинский инвентарь здесь в наличии. Но в целом удобные кресла и даже диван никак не ассоциируются у меня с больницей. «Мама, смотри, жилав!» Дочка тянет пальчик и показывает на аппликацию прямо на стене, где действительно веселый пятнистый жираф тянет шею к пальме, на которой почему-то сидит слон. «Ма, слон летает?» Задает резонный вопрос моя малышка. Улыбаюсь Мире. Вопрос дочки сливается со звуком открываемой двери. Вошедшая женщина-врач слышит лепет моей малышки, улыбается светло-светло и подмигивает Мире, которая инстинктивно при виде человека в белом халате начинает сжаться ко мне. Буквально впивается в мою кофту своими маленькими пальчиками так, что не отодрать. Мира хорошо запомнила, что у людей в таких халатах есть иголки, и они колют ее, причиняют боль. Мы столько анализов сдавали, что у ребенка выработался инстинкт, почти паника. Разумеется, реакция моей малышки не ускользает от очень приятной женщины-врача, хотя кажется, что совсем молоденькая она. Блондинка с тонкими чертами лица и ясными добрыми глазами. «Привет, малышка!» Говорит эта воздушная белокурая красавица. «Меня зовут Алина. Алина Николаевна Ставрова. Я доктор». Как ни в чем не бывало, начинает молодая женщина и приветственно кивает Умарову. Но вскользь. Все ее внимание сконцентрировано на моей дочери, и это подкупает. Когда профессионал уделяет внимание именно своему маленькому пациенту, а не влиятельному мужчине, который привел в клинику женщину с ребенком. Кажется, я заметила интерес в глазах сотрудницы Нины и ее откровенное игнорирование нас с дочкой. Почему-то это укололо, хотя я вот только сейчас поняла, что испытываю нечто сродни ревности. Отгоняю эту мысль. Уверяю себя, что этого не может быть. Пока я думаю, доктор садится напротив Миры и привлекает ее внимание. Моя малышка, наконец, поворачивается к очаровательной блондинке и тоже улыбается. «Так как зовут мою расчудесную пациентку?» Кажется, моя девочка оттаивает. «Я Мила», — выговаривает, как всегда, с ошибкой. «Мира», — поправляю я и ловлю взгляд доктора, которая словно светится изнутри, но глаза у нее, несмотря на видимое веселье, умные, цепкие, не пропускающие ничего. Смотря на эту молодую женщину-врача, я понимаю, что имею дело с профессионалом. «Отлично, Мира», — проговаривает доктор, в то время как надевает резиновую перчатку. Все делает незаметно, не привлекая внимания и продолжая весело разговаривать с моей малышкой. «Кстати, знаешь, здесь стены волшебные. выговаривает заговорщицки, подмигивая. И происходит самое настоящее чудо. Моя малышка отцепляет от меня пальчики и вовсю смотрит на доктора. «Правда?» – спрашивает удивленно и опять смотрит на странную картинку, где изображен жираф со слоном на пальме. «Они настоящие, да?» Алина улыбается и отвечает, чуть сощурившись. «Расскажу, если дашь мне осмотреть себя. Договор? Откроешь ротик и позволишь мне прикоснуться палочкой?» Замираю, ожидая, что сейчас моя дочка начнет плакать. Но случается чудо. Мира кивает и послушно открывает рот. Алина Николаевна быстро проводит все необходимые манипуляции и щелкает мою малышку по носу. «Умничка! Теперь моя часть сделки. Знаешь, почему эта веселая аппликация волшебная?» Мира качает головой и во все глаза смотрит на доктора. «Потому что ее нарисовал настоящий волшебник. Эта картинка привлекает внимание, чтобы любознательные детки, вроде тебя, моя зайка, задавали вопросы, а не фокусировались на том, что делает грозная тетя-доктор». Моя малышка улыбается, принимает все за игру. Алина Николаевна же проводит аналогичные манипуляции со мной и Маратом. После медсестра уносит колбочки, а доктор смотрит на Умарова. Ответы по тесту ДНК будут в течение пары часов. Марат лишь кивает. Врач же поражает меня своей подкованностью и быстрым подходом к вопросу болезни моей дочери. «После твоего звонка я получила всю информацию от лечащего врача Миры. Просмотрю историю, и уже после этого мы проведем все необходимые анализы и обговорим стратегию лечения». На мгновение теряю дар речи. Слезы цветут в глазах, а доктор Ставрова поворачивается ко мне и накрывает мою руку своими теплыми тонкими пальчиками. «У вас замечательная дочка. Мы сделаем все, чтобы помочь малышке». Не могу ответить. Ком в горле становится. Лишь киваю, и женщина без слов понимает меня. Светлая, воздушная. И я ей почему-то сразу же верю. «Еще увидимся!» Весело бросает Мире и кивает Марату. «Ставру, привет!» Неожиданно неформально отвечает советник президента, и девушка-врач улыбается светло и тепло. «Обязательно!» Стоит двери за женщиной закрыться, как я поворачиваюсь к Марату. Смотрит на меня хмуро, не мигая, челюсти сжаты, руки в карманах брюк, неприступный, властный и до невозможности привлекательный. Сердце бьется в моей груди с перебоями, рвано, больно. А я смотрю на мужчину с дымчато-синими глазами, безэмоционального советника президента, и понимаю, что Умаров за ночь поставил всех на уши и получил всю историю болезни моей девочки. Но не это меня обескураживает, а то, что, будучи уверенным, что Мира не его дочь, он все равно решил помочь. У меня губы дрожат, когда задаю самый главный вопрос, который сейчас меня беспокоит больше всего. Ты решил помочь моей дочке, даже если она не твоя? Вопрос повисает в воздухе, и Марат ухмыляется. Правда, глаза у него становятся колючими, темнеют, прошивают изморозью. Кажется, что он меня сейчас схватит и свернет шею. Интуиция кричит об опасности, но мгновения сменяются, а Умаров так и не выказывает никаких эмоций. Застывшая мимика, лицо — маска. Правда, взгляд смещает на малышку в моих руках, рассматривает, словно диковинку видит. Мира же, в свою очередь, тащит меня за кофту, дает понять, чтобы отпустила ее, и я усаживаю свою малышку в кресло. Правда, любопытная мартышка сразу же слезает и топает в сторону заинтересовавшей ее картинки. Подходит, трогает жирафа, проводит пальчиками, изучая мир вокруг себя. Перевожу взгляд на Умарова, который безотрывно следит за моей крошкой. Уже не жду, что он мне ответит. Как вдруг получаю его запоздалый ответ. «Я помогу твоему ребенку, Ольга. Маленькая девочка ни в чем не виновата». Его голос раздается неожиданно близко. Я даже не заметила, как он так подобрался, отвлекшись на дочь. Вздрагиваю. От него такая энергетика сейчас идет, безумная просто. Стук в дверь заставляет вздрогнуть. Спустя мгновение в комнату входит улыбчивая женщина средних лет в розовом костюме медсестры с изображением медведя. Моя дочка сразу же реагирует, поворачивается к медсестре, которая обращается к Умарову. Доктор Ставрова просила взять у пациентки несколько анализов. Женщина смотрит выжидающе. «Да, конечно». Отмираю я, и женщина улыбается. «Мы отойдем в специальный кабинет. Хочу возразить, отпускать мою девочку от себя я не планировала, но Мира опять проявляет какие-то чудеса общения и идет на контакт. Подходит к медсестре и с любопытством рассматривает Винни. «Пойдешь со мной в соседнюю комнатку? Там еще есть тетя, и у нее на форме тоже мультяшка нарисована». Дочка протягивает ручку, а медсестра улыбается нам и заверяет, что как только абсолютно безболезненная процедура закончится, она вернет нам Миру. Как только дверь за дочкой закрывается, ощущаю хватку на своем локте. Умаров разворачивает меня и смотрит мне в глаза. Я ощущаю себя перышком в его руках, и вот теперь запоздало жалею, что позволила увести Миру, потому что Марат не просто зол. Мне кажется, что он с трудом контролирует свою ярость. Скажи мне сейчас. Признайся до ответа этого чертового теста, выговаривает по слогам, а меня ярость берет. Что именно мне тебе сказать, Умаров? Какую правду ты хочешь от меня услышать? Повышаю голос. Мы с ним подобны высоковольтным проводам. Стоит только искре пробежать, как начинает взрываться все вокруг. Твоя игра в благородство запоздалая. Раз ты решил нам помочь, знаешь, мне не интересно даже, что этот тест ДНК покажет. Может, с твоими деньгами нам и биоматериал идеально подходящий найдут? Так что спасибо вам, господин советник. Куда мне написать о своей глубокой благодарности? Вы ведь не оставили чужого ребенка в беде? Я говорю со всей злобой и ненавистью. Жалю словами, потому что накипело. Потому что я человек, я, черт возьми, слабая женщина. И я зла на Марата. Я обижена, потому что его не было рядом. Его не было рядом в самые тяжелые минуты моей жизни, когда он был мне так нужен, когда он был нужен нам с Мирой. Выкрикиваю ему в лицо все и запоздало понимаю, что совершаю фатальную ошибку. Марат вбивает меня в стену, и изморозь в его глазах трещит по швам, словно корка слетает, и из-под нее пробивается нечто страшное, настоящее, кипящее лавой его злости. Он меня на вытянутой руке держит, смотрит в мои глаза, а мне вдруг кажется, что он решает, как убивать меня будет. Сомкнет огромную ручищу на моем горле, и ничего от меня не останется. А затем вдруг резко подается вперед, обрушивается на меня всем своим телом, а я глаза его вижу почти на уровне моих глаз, потому что ноги у меня в воздухе болтаются, до пола не достают. И там, в этом взгляде, такая ярость проскальзывает, такая боль. Мне кажется, что мы с Маратом оба не отпустили свои чувства. Не знаю, что это, как назвать. Возможно, любовь переросла в нечто иное. Она атрофировалась, переродилась в чистейшую, испепеляющую ненависть с горьким привкусом обиды. Кажется, что если еще хоть слово скажу, Марат меня просто уничтожит. Только все слова исчезают, потому что Марат выдыхает зло. «Змея! Какая же ты змея, Оля! Опасная, грациозная и такая коварная!» Хочется рассмеяться ему в лицо, прокричать, что если оно и так, то это он заставил меня стать такой, обрасти чешуей, набить себе шипов, потому что оставил, потому что выкинул. Слезы опять прожигают меня изнутри, но он не дает мне ответить. Одним броском впивается в губы, а я отвечаю с жаром. Я впиваюсь ногтями в его пиджак, царапаюсь и, черт возьми, отвечаю, когда его язык толкает мой, когда вбивается в глубину рта и сплетается с моим. Это не поцелуй. Это нечто большее. Это что-то непозволительное, острое, кружащее голову, не позволяющее выдохнуть. Я словно замерла в чертовом безвременье, когда есть только здесь и сейчас, когда есть голодный мужчина, который пожирает меня, мои стоны, мои эмоции. А я хочу его боли, хочу мести и хочу его поцелуев. Под его мощным, безумным напором я не выдерживаю, теряюсь. Бьюсь в его руках, пока он высекает искры одним лишь поцелуем. Лихорадочно притягиваю к себе Марата, Отвечаю на его поцелуй, а сама понимаю, что мужчина распаляется с каждой секундой все сильнее. Я слишком хорошо помню, каким темпераментным может быть Марат в постели. Его руки сжимают меня все сильнее, притягивают, пальцы заползают под мою кофту, сдергивают лифт так сильно, что я треск слышу. Этот щелчок позволяет на мгновение прийти в себя, чтобы вцепиться в Умарова, чтобы попытаться оттолкнуть. Но если я даже начну биться в его руках, не получится у меня сдвинуть его. Слишком неравны мы в весовых категориях. Чувствую себя слишком слабой, слишком уязвимой рядом с этой махиной. Марат что-то рычит и подавляет мое сопротивление в зародыше, впивается в мои губы все сильнее, и неожиданно крепкие горячие пальцы накрывают холмики моей груди, кожа к коже. Это действует подобно импульсу, прострелившему все тело. Играет с вершинками, кивает, в то время как вторая рука сильно держит меня за поясницу, опускается, накрывает мой зад, сжимает до синяков, до стона. «Ненавижу тебя!» Шиплю в его рот, а сама позволяю, чтобы целовал. Сама отвечаю. «Взаимно, Ольга!» Отвечает мне с яростью и сминает мои губы, кусает, всасывает. Чувствую его руки, его ласку. Кажется, что еще чуть-чуть, и он сдернет с меня одежду. Мысли все же летят в голове, и страх подступает, потому что я плавлюсь. Я ненавижу, я готова впиться в лицо Умарова, расцарапать, зашипеть, но сама почти рассудок теряет его умелых рук от того, каким горячим он может быть. «Странно», — выдыхает глупышка из моих воспоминаний. «Что странно, маленькая?» Марат смотрит на меня своими дымчато-синими глазами, ласкает мое голое плечо и наматывает мой золотистый локон на палец. «Я не думала, что могу попасть в постель к первому встречному вот так вот быстро. Говорю и краснею, наверное, как краб», — улыбается. А я на мгновение замираю. Красивый он, яростный, безбашенный, но все же поняв, что первый, он стал очень нежным. «Я ничего о тебе не знаю, а кажется, что всю жизнь знакома. Разве так бывает?» Переворачивается. Оказывается сверху и смотрит, не мигая. Рассматривает мое лицо. «То же самое, Оленька. С тобой у меня все иначе. Как увидел твою шапку на остановке, запал». Улыбается еще шире. А я на зубы его смотрю, ровные, крепкие. Все в нем вызывает трепет в груди. «Твоя шапочка, вырви глаз, сыграла, как маяк». Подмигивает, а я кулачком в его плечо широкое бью, а он резко мне ноги коленом раздвигает. Нависает сверху, и веселость из глаз пропадает. Сменяется чем-то темным, диким. Марат страшит меня в такие секунды, когда показывает свою темную, опасную суть. «Хватит разговоров, Олечка. Тебя хочу, девочка моя. Готова?» Внимательно смотрит в мои глаза. Хочет понять, что чувствую. Не больно ли после того, как он взял мою невинность? А я всматриваюсь в лицо этого порочного красавца, и пальцы, замершие на широком плече, приходят в движение, проскальзывают по горячей шелковой коже, царапают, ласкают колючие волосы на груди мужчины, рычит, понимает мою игру. «Держись крепче, маленькая», — голос хриплый. Марат резким движением подхватывает меня под ягодицы, вцепляюсь в его шею, притягиваю к себе и целую в тот самый момент, когда он заполняет меня одним размашистым движением, выбивает искры из глаз. Прикрываю веки, закидываю голову и кусаю губы, а он целует. Целует так, что весь воздух забирает. «Смотри мне в глаза, Ольга. Хочу видеть тебя, хочу видеть твои эмоции». И я подчиняюсь. Всматриваюсь в его стремительно темнеющие глаза. Опять темные, пугающие, лихорадочно блестящие. Красивый мужчина, даже в сексе. Именно таким горячим он отпечатывается в моем сердце. Несколько смоляных прядок упали на высокий лоб, правильные черты лица, развитые челюсти, острые скулы и темная щетина. Он вколачивает меня в кровать размашистыми сильными толчками, а я уже не могу исполнить его приказ. Веки сами закрываются, всхлипы перерастают в стоны, каждое его движение отдается сладостной болью. Меня всю натягивает подобно тетиве лука, С каждой секундой, с каждым его мощным ударом все сильнее и сильнее ощущаю это болезненное натяжение во всех мышцах. Меня мотает чувствами из стороны в сторону, но Рад не дает мне того самого, чего так жаждет каждая молекула моего тела. В тот самый момент, когда мне кажется, что я застываю в секунде от взрыва, Рад останавливается, а я хнычу. Слышу его горячий шепот. «Ты не кончишь. Я же сказал, Оленька, что хочу видеть твои глаза». Подчиняюсь. Распахиваю веки и тону в его темном взгляде, в своих чувствах. Захлебываюсь в эмоциях, потому что Марат опять начинает двигаться. Сильно, жестко. Планомерно подводит меня к эйфории, которая затапливает и выбивает меня из реальности. Пальцы Марата ласкают мою грудь. Язык берет в плен мой, ласкает, играет, забивается вглубь неба, а у меня слезы по щекам начинают струиться, потому что вспомнила, каково это с ним, как это бывает, остро, больно, до предела. Марат умеет обращаться с женщиной, умеет доводить до состояния полной эйфории. И мне сейчас с ним невыносимо, слишком больно, потому что я знаю, как чувствует себя женщина, заласканная мужчиной. Как ноет тело, и как бабочки в животе порхают, а за спиной словно крылья распахиваются. А потом мои крылья вырвали с корнем, растоптали, выкинули за ненадобностью. Собственные чувства, кажется, оголяются до предела. Его ласка, подобно лезвию ножа, вспарывает мою плоть, а я втягиваю воздух, ощущаю его запах, холодный, терпкий и пряный, одуряющий просто. Умаров не щадит. Его губы больше не теребят мои. Он проскальзывает по моему подбородку, кусает, спускается к горлу, царапает щетиной. И это все так знакомо, так невыносимо остро и приятно, что у меня веки закрываются, а с губ срывается всхлип. Его запах, его невероятный мускусно-пряный аромат усиливается. Я практически сижу на его бедрах. Даже сквозь брюки ощущаю жар его чресел и внушительный бугор. Так ярко его тело говорит о том, что он хочет меня. Ненавидит ровно так же, как и я его, но жаждет, желает. Наши тела помнят, как нам было хорошо друг с другом. Моя, моя, под меня создана, моя Оля. Его голос из прошлого как наяву слышу. Хриплый, горячечный. Он шептал эти слова, когда брал меня в одну из тех ночей, когда мы зачали миру. Обида комом встает поперек горла, ненависть затапливает, но Марат начинает ласкать мою шею, в одной точке под мочкой ушка проходится языком. Не знаю, помнит ли мою эрогенную зону, или это его умение безошибочно находить слабые точки и бить прямо по цели. Стон слетает с губ, которые я отчаянно прикусываю, чтобы приглушить свои слишком громкие выдохи. Только мой очередной стон становится триггером для Умарова. Мужчина с рыком хватает меня под мышки и вбивает в стену, поднимает на вытянутых руках, кусает грудь сквозь кофту и лиф. Невероятно сильный, мощный. Заставляет меня вскрикнуть и упереться ладонями в его широкие плечи. Тянет вверх кофту, чуть все пуговки с петель не слетают, а он живот мой открывает, чтобы уже через секунду я почувствовала его шершавый язык на собственной коже, словно разряд получаю. Простреливает все тело. И я окончательно прихожу в себя. Дергаюсь в его сильных руках, начинаю отбиваться. Сама не понимаю, что уже рыдаю, плачу. Хватит, прекрати, я не хочу! Кажется, что кричу сквозь слезы, но по факту это просто шепот. Голос чужой, будто не мой, сорванный, хриплый. Ненавижу тебя, Боже, не трогай! Губы говорят одно, а вот сердце кровью обливается от чувств, которые не умерли, хотя я и схоронила их глубоко внутри. Хватит. Отнимает голову от меня и смотрит мне в глаза, щурится. А я на волосы его взъерошенные смотрю, на пухлые губы, блестящие от слюны, и плачу, потому что чуть не отдалась. Чувствую, что Марат хочет мне что-то сказать, но в этот самый миг раздается оглушающий звук.